увидишь. Не торопись. Болтон резко развернулся и покинул комнату. Идя по коридору, он услышал, как заскрипели петли, и стражник с грохотом задвинул засов. На следующее утро дарнийская красавица взяла курс на Белую гавань. На ее борту находились Оберин Мартелл и Тирион Ланнистер. Домерик пригласил их на собственную свадьбу, и они не отказались. Накануне он всю ночь, до самого утра, проговорил с Винифред, обсуждая все, что каждый из них пережил и видел. Девушка поведала, как ее подловили и похитили в Белой гавани, как с ней обращались, как кормили и поили, что она чувствовала и думала, как переживала и надеялась, и как периоды апатии и нежелания жить сменялись верой, что он ее найдет. А он поведал ей свою историю, как воевал на Трезубце, как в Близнецах прошла свадьба лорда Талли, как король Робб захватил ров Киелин и как отправился в Белую гавань. Об этом он раньше ей писал, но вина просила ничего не упускать и припомнить мельчайшие детали. Конечно, и о своем посещении Королевской гавани он не забыл, и о том, как сражался с горой и нашел новых друзей. Домерик рассказывал, слушал и с восторгом понимал, что все произошедшее невероятно прочно связало его с Винифред. Он и раньше любил девушку, но теперь это чувство вспыхнуло в нем с удвоенной силой. Судя по глазам Вины, ее словам и поцелуям, она любила его не меньше, а вероятней, даже и больше, чем он ее. Ветер надувал парус. Болтон держал за руку счастливую девушку и сам время от времени улыбался бесшабашной улыбкой. Он не мог удержаться, особенно в те моменты, когда перехватывал полный восхищения и любви взгляд невесты. Бес и красный змей смеялись и пили вино. Компанию им составляла любовница Мартелла. Они могли позволить себе беззаботность, так как не давали никаких обещаний магистру Мапатису. А Болтон дал, да и Мандерли оказались должны. Судя по всему, Оберин Дарнийский не просто ехал на свадьбу. Нет, он не будет сидеть в Белой гавани сложа руки. По намекам и поведению Мартелла было ясно, что тот намерен сколотить новый альянс, или начать новую интригу. Диенерис Таргариен, Дорн, Тирион, магистр Мапатис, два сильных северных дома. Наверняка, там всплывут и иные имена. Все выглядело весьма непросто. Трудностей хватало, но и перспективы вырисовывались ошеломительные. Вот только как к подобному отнесется король Робб, и что скажет отец? Как вы себя чувствуете, леди Винифред? К ним неожиданно подошел бес. Благодарю, прекрасно. А вы? Девушка улыбнулась. Домерик немало поведал ей о Тирионе и о том, как они познакомились. Кажется, карлик чем-то ей понравился и вызвал некоторую симпатию, основанную на любопытстве. «Я иду на свадьбу и чувствую себя неплохо. Вот только не все женщины могут похвастаться похвальной верностью, подобной вашей. О чем вы говорите, милорд?» Между бровей Винифред пролегла тонкая морщинка, но она быстро раскусила нехитрый намек. «Неужели о жене, леди Санси? О ней?» Тирион вздохнул. Он как-то резко стал серьезным. Усталость проступила сквозь его обычно едкие и насмешливые черты. Ему было всего 27 лет, но сейчас он выглядел старше. В ту минуту, когда отравили моего племянника короля Джоффри, я видел ее в последний раз. Такова ее верность. А вдруг ее похитили враги? Винифред постаралась утешить Ланнистера. Вдруг, как и меня, ее увезли силой. Может, оно и так, а может, Санса нашла новых друзей и просто сбежала. Бес замолчал, и некоторое время просто стоял рядом, глядя на дальние облака. Домерик услышал, как его невеста еле слышно вздохнула, когда Тирион вернулся обратно к Мартеллу. «Кажется, он очень несчастный», — тихо заметила Вина. «Ты права», — также негромко откликнулся Домерик. «Но не суди о нем лишь по росту. Отваги, силы воли и ума ему не занимать, но только все это у него внутри, а снаружи, на виду, совсем другое. Не думай об этом. Совсем недавно мы были врагами, и он похитил меня. Жизнь могла обернуться иначе. Хорошо, как же я счастлива, Рик». Узкая ладонь Винифред поймала его руку, переплетая пальцы. Ветер трепал их одежды и волосы. Черные прямые у Болтона и каштановые, до поясницы у Мандерли. Они плыли на север, в свой родной край. А вместе с ними плыл и Рамси Сноу, в трюме, скованный цепями по рукам и ногам. Глава 24. Домерик и Винифред. С моря дул злой и промозглый ветер. Несмотря на теплую одежду, его порывы продували насквозь. Он, словно живой, вцепился в плащ Домерика Болтона, пытаясь сорвать его с плеч. Накрапывал мелкий дождик. Воздух казался холодным и соленым. Он слегка отдавал рыбой. В многотысячной толпе, собравшейся на площади перед Снежной Септой, слышались разговоры, шутки, шарканье ног и простуженный кашель. «Надеюсь, нас тут не промочит», — поделился соображениями Русерисвиллу, задирая голову к свинцовым небесам. «Что они тянут? Быстрее казнить ублюдка, и вся недолго». Рик промолчал, сжимая рукой ладонь Винофрид. Он неотрывно и молча смотрел на небольшой участок, где установили помост и поставили плаху. Палач, три его помощника и еще несколько человек довершали последние приготовления. Казнили Рамсес Нол. Народу набилось столько, что и яблоку негде упасть. Зрелище решил почтить своим присутствием сам лорд Виман Мандерли. Его привезли на повозке, и он с трудом перелез на внушительное сиденье, установленное для такого случая. Невероятно пузатого и толстого лорда Миногу окружали близкие родственники, сир Виллис и сир Виндил со своими женами. За его спиной находились более дальние родичи, на вроде сира Марлона, командира гарнизона. Многочисленные вассалы, рыцари, стражники, простые воины и горожане Белой Гавани составляли основную массу зрителей. На их фоне затерялись красные клинки и лорд Руси Болтон со своей новой женой, леди Даниэллой. Неизменный железный икры во главе гвардейцев охранял хозяина Дредфорта. Внимание привлекал загорелый и независимый Аберин Мартилл и его любовница Лария Сент. Они возглавляли небольшую группу дарнейцев. Смуглые южане мерзли и наверняка мечтали побыстрее вернуться в замок. Тирион Ланнистер наблюдал за происходящим с безразличным видом. Он не показывал интереса, но Домерик знал, что его отстраненность – напускная. Карлик наверняка не только видел все, но и старательно запоминал на всякий случай. Такая уж у него привычка. За преступление перед старыми богами и семерыми, за покушение на убийство брата по общему отцу, сира Домерика Болтона, за похищение леди Винофрид из дома Мандерли, за сеяние смуты и вражды Рамсес Ноу приговорен к смертной казни через четвертование. Голос глашатая звучал чисто и сильно. Он встал на помосте в двух шагах от связанного бастарда. Выстроившиеся в цепочку стражники стерегли Рамсе и не позволяли толпе приближаться вплотную. Палач в маске, по обычаю всех катов 14, спокойно и деловито стоял, уперев обух в доски и положив могучие руки на топорище. Толпа зашевелилась и подалась вперед. Сотни глаз смотрели на бастарда. Он выглядел жалко, улыбка, которая должна была показывать дерзость и презрение, вышла трусливой. Его глазки раз за разом обегали толпу, смотря то на отца, то на Домерика. Возможно, бастард до последнего надеялся на помилование, а может, на чудо. Но взгляда Болтонов он не выдерживал, и его глаза в очередной, бесчисленный раз, продолжали ощупывать площади неба. Дорога из Пинтоса до Белой Гавани прошла вполне спокойно, не считая небольшого шторма, который неожиданно налетел на их галлию недалеко от Малой Сестры. Он потрепал корабль, и команде пришлось потратить лишние сутки, приводя такелаж в порядок. После ничего не мешало дальнейшему плаванию. В гавани дарнейскую красавицу встречал весь город, и когда целая и невредимая Винофрид сошла на берег и кинулась в объятия отца и матери, причал взорвался приветственными криками. Мандерли чествовали младшего Болтона. Они не раз и не два высказали ему свою благодарность. Сир Виллис, тот вообще малость растрогался. Вечером был пир, превратившийся в общую попойку. Друзья устроили ему такой прием, и так радовались его возвращению, что он опешил. Они разговаривали и пили до самого утра. На следующий день принц Аберин и Тирион принялись вести долгие беседы с лордом Мандерли и Руси Болтоном, а Домерик отправился проверять свой отряд. Бастарда заперли в камере. Его допрашивал Хок-Клок, и он выложил все, что знал о магистре Иллирия, его планах, своих друзьях и товарищах, и обо всем другом. И лишь после этого назначили день казни. «Ты можешь помолиться старым богам перед смертью», с безразличным видом предложил бастарду Хок-Клок. Он также стоял на помосте. «Я не признаю ваш суд», — неожиданно закричал Рамси. Голос его подвел, и он дал петуха. «Отец, я же твой сын. Молю, не убивай. Я надену черное и отправлюсь на стену. Или дай мне сразиться в поединке». Его дикий и неожиданный крик заставил многих вздрогнуть. Домерик почувствовал, как Винофрид со всей силы сжала руку. Она неотрывно смотрела на Сноу, сжав губы и не говоря ни слова. Руси Болтон остался таким же каменным и неподвижным. Казалось, он вовсе и не услышал бастарда. Никто не собирался дарить Рамсе жизнь или поединок. Рик не имел никакого желания марать об него клинок, особенно после Григора Клигана. «Начинайте». Виман Мандерли поднял пухлую руку и резко опустил ее. «А-а-а!» — раздался дикий, полный страха и отчаяния вопль Рамси. Он спугнул голубей с крыши септы и заставил толпу закричать в ответ. Рамси кричал так долго, что у него покраснело лицо. Помощники палача сорвали с него одежду и, схватив за волосы, уложили на плаху. Он пытался выгибать спину и мотать головой. Не помогло. Его согнули и придавили. Палач резким выдохом отрубил сначала одну руку, потом другую. Даже в таком невероятном шуме Домерик умудрился услышать, как они с глухим звуком упали на доски. Бастард уже не орал. Он выл и пытался дергаться, как смертельно раненое животное. Кровь залила помосты стоящих на нем людей. Винофрид с силой втянула воздух и все же не выдержала, отвернулась, уткнувшись лицом в его плечо. Вила, ее младшая сестренка, уже давно стояла спиной к помосту. Сам Болтон лишь покрепче сжал челюсть. Сейчас на него смотрели тысячи человек, и он должен был показать силу и твердость своего дома. Рамси забил ногами. Помощники палача навалились на них, заставляя выпрямить. Топор несколько раз поднимался и опускался, отсекая их попах. Кажется, Сноу потерял сознание. Обрубок тела пристроили на плаху. Многих мутило, а то и тошнило. И все равно, чернь с жадностью уловила мельчайшую деталь дармового зрелища. Последние отрубили голову. Палач поднял ее за волосы, показал всей толпе и как кочан капусты кинул в огромную корзину. Туда же отправились и остальные части тела. Казнь закончилась. Слуги сразу же принялись посыпать лужи крови песком. Толпа не торопилась расходиться, но ниточка богато одетых людей потянулась в замок. Домерик шел и придерживал за руку молчаливую Винофрид. Говорить не хотелось. Он чувствовал мрачное удовлетворение. В видении Рамси уничтожил Болтонов. Их имя и поставил Дредфорд на колени. Он не был рожден для власти и не знал того, что должен знать и уметь настоящий лорд. Да и сила его оказалась напускной, а не истинной. И когда в видениях снова убил его, и получил все, о чем мечтал, то пошел в разнос, наградив невероятное количество глупейших ошибок. Он наслаждался властью, дав волю своей необузданной жестокости и похоти. И он проиграл. А вместе с ними и все Болтоны, уже умершие и еще не родившиеся. Бастард никогда бы не успокоился. Оставаясь живым, он бы продолжил представлять опасности, доставлять неприятности. Его надо было убрать. Жаль только, что он так затянул с этим делом. Пошел холодный дождь. Поначалу тяжелые капли падали медленно и неохотно. Домерик поднял голову, с наслаждением чувствуя, как тоненькие струйки текут по лицу и шее. Они словно смывали прошлое и открывали двери в будущее. Домерик укутал Винофрид семейным плащом. По преданиям, ему насчитывалось много лет, может больше 200, а может и 1000. Он был тяжелым, толстым и длинным, закрыв Вину до самого пола. Плащ привез из Дредфорда отец. Перед свадьбой его бережно постирали и почистили. Розовый цвет, вышивка, бархат и атлас с годами немного поблекли, но производили впечатление старой и невероятно внушительной вещи. Винофрид повела плечами. Казалось, через плащ ей передался настрой самого Дредфорда, и когда он застегивал серебряную брошь в виде распятого на кресте человека, она неотрывно смотрела ему в глаза. Он дотронулся до ее подбородка. Поцелуй получился долгим. Ее губы лучше 1000 слов сказали о счастье и любви. Счастье Домерику и Винофрид, детей и богатство. Слава союзу Дредфорда и Белой Гавани. Раздались громкие пожелания. Люди подходили один за другим, желая всего наилучшего. Они дарили подарки, доспехи и оружие, ловчих птиц, кошели с золотом или серебром. Сир Виндил с женой вручили ему золотую цепь и собственноручно надели ее на голову. Винофрид дарили платья и заморские ткани, украшения, благовония и даже кроватку для будущего ребенка. Те, кто не мог похвастаться большим доходом, ограничивались пряжкой для пояса, стременами, брошью, заколками или чем-то похожим. Когда официальная часть закончилась, слуги отнесли семейный плащ и подарки. Лорд Мандерли собрал лучших музыкантов со всего севера. Они принесли инструменты, барабаны, скрипки, арфы, флейты, бубны, трубы и все прочее. Сейчас они вовсю играли, развлекая гостей и создавая праздничное настроение. Великий чертог искрился светом и весельем. Сотни светильников и свечей разгоняли вечернюю темноту. Люди пили и смеялись, славя новобрачных, которых усадили в центре высокого стола, прямо напротив дверей. Они располагались на другой стороне внушительного зала. Винофрид приковывала к себе взгляды. Наступил самый главный день в ее жизни, Тот, о котором она так долго мечтала и ждала. Девушка подошла к нему со всей ответственностью. В одеждах из темно-зеленого шелка и мирийского кружева она выглядела принцессой из сказки. Плечи были обнажены, показывая верхнюю часть груди. Лиф платья украшал жемчуг, а низ юбки золотой узор из переплетенных трезубцев и рыбок. Тонкая, затянутая корсажем талия, создавала приятный глазу контраст с широкими бедрами. По случаю прохладной погоды она накинула на плечи шубку из горностаев, с воротником из чернобурых лисов. Под ним, на белоснежной шее, искрилось светом изящное колье. В волосах едва заметно сверкала узенькая полоска золотого обруча. Высокая прическа с двумя длинными, до груди, локонами тяжелые серьги завершали ее образ. Домерик испытывал невероятный восторг и гордость от созерцания жены. Ее звонкий смех, призывные и лукавые взоры, быстрые движения и поцелуи заставляли его кровь буквально бурлить. Сам он надел черный дублет со шнуровкой и красными вставками. На ногах были шоссе из первоклассного сукна и легкие туфли с вышивкой и длинными мысами. Пояс поддерживал широкий ремень с серебряными бляхами, а на голове красовался бархатный берет. Потом, когда стало жарко, Рик снял его и повесил на спинку стула. Там же висел и тяжелый, с меховой оторочкой плащ кроваво-розового цвета, не родовой, а другой, его личный. Он понимал, что на собственной свадьбе должен выглядеть соответственно, но не сильно переживал по такому поводу. Его деяния, участие в войне, возвращение Арьи Старк, победа над Григором Клеганом и спасение Винифрид, говорили лучше тысячи самых дорогих плащей и калетов. И он видел, как прочие северяне к нему относятся. По своей привычке они не говорили лишнего, но уважение нет-нет, а проскальзывало в их взглядах и жестах. Лучший меч Севера, вот кем его считали. Когда сир Виллис ввел Винифрид в великий чертог и передал ему с рук на руки, девушку сопровождала внушительная свита. Она состояла из матери, сестры, рыцарей и слуг. Сейчас все они расселись по местам, за моих внуков. Лорд Вимон поднялся и вскинул чашу, разбрызгивая вино. Он и раньше не стеснялся называть Рика внуком, но после возвращения из Пинтоса и вовсе проникся к рыцарю уважением и симпатией. Пусть семеро и старые боги будут благосклонны к ним, пусть одарит их своими милостями, и пусть детки не заставят себя долго ждать. Пьем. Каждую его фразу гости встречали единым криком «Пусть!». А когда он закончил, сотни кубков, чаш, бокалов и кружек вскинулось к просторным, расписанными морскими узорами, сводом великого чертога. Пир состоял из 55 блюд. Добрая половина представляла различные морские и рыбные деликатесы. Поначалу гости встречали каждое из них восторженным ревом, но по мере насыщения и опьянения на еду обращали все меньше и меньше внимания. Все началось пирогами с начинкой из дроздов. К ним подали густой суп из семги, с душистым хлебом и маслом. Домерик ухаживал за Винифрид. Они пили из одного кубка и ели из общей тарелки. Девушке особенно понравился паштет из гусиной печени с кедровыми орешками и зеленью. Его поставили в центр стола и уже оттуда слуги накладывали гостям по тарелкам. Люди поглощали вино, мед и эль галлон за галлоном. С каждой выпитой чашей в зале становилось все веселее и жарче. Шум нарастал. Он уже давно выплеснулся за стены чертога и добрался до города. Там тоже гуляли, правда, куда скромнее. Торухин, Руси и Бинфри Фрей окружили себя многочисленными молодыми рыцарями и всадниками. С их стороны периодически слышались здравницы и советы Болтону не отступать, не робеть и больше пить. Принесли жареных осьминогов. Сразу за ними последовали креветки, запеченные с сыром, фаршированные грибами кальмары и копченый угорь с раками. Он казался невероятно вкусным. «Попробуем», рыцарь, не дожидаясь согласия, уже насадил на двузубую вилку выглядевший наиболее соблазнительным кусок и угостил девушку. «Острый», сказала она, распробовав, «и жирный». Он налил ей вина и сразу же поцеловал. Гости разразились радостными и пьяными криками. После угря Болтон понял, что объелся. Пора было останавливаться, хотя добрая дюжина блюд еще и не появилась на столах. Веселье набирало обороты, голоса звучали громче, а взрывы смеха казались оглушительными. Леди и дамы многообещающе улыбались своим мужьям, кавалерам или знакомым. Кто-то для веселья завыл, как волк. С псарни сразу же ответили слитным лаем. Общий танец позволил собравшимся немного прийти в себя и утрясти съеденное и выпитое. Когда принесли жареные бараньи ребрышки с травами и медом, Рик не удержался. От них шел такой запах, что даже вина не осталось в стороне. Он кормил ее с вилки и целовал. Его рука, скрытая столом, уже давно покоилась на бедре девушки и позволила себе забраться под платье. Скорее бы ночь, Рик. От вина и возбуждения вина раскраснелась. Она в очередной раз обняла его и поцеловала в шею. Вилла хрюкнула от смеха, подмигнула сестре и, захохотав, бросила в одного из молодых оруженосцев апельсином. Парень посчитал такой знак выражением симпатии и принялся улыбаться. Его друзья затянули «Медведь и прекрасная дева». Пели они громко, успевая пить и смотреть в сторону молодых. Тор вообще ревел как тур. Неудивительно, что им удалось перекричать остальной зал. А спустя некоторое время их задор и бесшабашность увлекла остальных. Кто-то из оруженосцев вскочил на скамью. Его примеру последовало еще с десяток человек. Они прыгали, вскидывали руки с кубками, заливая вином все вокруг и пели, вернее орали. Даже старики разглаживали усы, а их ноги сами собой пускались в пляс. Оплывали свечи в канделябрах. Выступили жонглеры и фокусники. Гости увидели номер с медведем, глотателем огня и акробатами. Небо за узкими окнами стало черным. Все разгорячились. Тут и там целовались. Малыш Том усадил на колени одну из служанок и зарылся лицом в вырезе ее платья. Многие уже сняли верхнюю одежду. Танцы следовали один за другим. Домерик неимоверно удивился, когда увидел, что сам лорд Мандерли не удержался и станцевал с собственной внучкой. Он и вина смотрелись, как утес и тростинка. Мужчина двигался с тяжеловесной грацией кита. «Да, с роднёй тебе повезло», — к нему подошел Рисвилл и навалился на плечо. Он основательно подпил и уже успел залить вином колец с узором в виде жеребцов. Друг прищурил один глаз, пытаясь вторым понять, что происходит вокруг. Покачнувшись и икнув, он добавил с самым серьезным видом: «Вы здесь гуляете, как свиньи, а Дредфорд снегом заносит». Все, кто слышал, засмеялись. Даже лорд Болтон усмехнулся краем губы. Они с женой сидели рядом с хозяином Белой Гавани и его сыновьями. Руси по привычке вина не пил, лишь травяной взвар, приготовленный мистером по специальному рецепту. «Давайте на спор, кто больше выпьет», — предложил Фрей. Рик, понимая, чем все закончится, отказался. «Ну, ты и зануда», — Руси просиял, услышав предложение. Не мешкая, друзья вернулись к себе и принялись обговаривать детали спора. Офицеры красных клинков гуляли за средним столом, среди прочих рыцарей и всадников. С ними пил Хок-Клок. Простые воины разместились у самых дверей. «Эй, я с вами», — раздался голос Тириона. Он, Красный Змей и Илария Сент сидели с другой стороны Домерика. Мартилл чувствовал себя непринужденно, как у себя дома, а бес выглядел задумчивым. Многие северяне, особенно те, что постарше, относились к нему если и не враждебно, то с отчетливой подозрительностью. Ему не верили и считали, что как пленник, он бы мог принести куда больше пользы. Тириона терпели ради Аберина Мартилла. По примеру Домерика молодые рыцари и всадники относились к нему неплохо. Бес все прекрасно видел и понимал. «А во, с нами милорд Ланнистер», — удивился Руси. «Говорят, вы пьете за троих, за двоих, за себя и за Джимми. Ну, на что спорим, что я всех вас уделаю?» Тирион хохотнул. Самым прославленным орфистом из всех присутствующих считался Лангелис. Мандерли сумели его где-то отыскать и пригласить на свадьбу. Последний раз Лис пел на свадьбе короля Джоффри и Маргери. Он исполнил 5 песен. «Пляска драконов на Валерийском», «Озорную бесса из харчевни», «Трогательную два сердца бьются как одно», «Грустную опавшие листья» и всем известную «Дай мне испить красы твоей». Из-за обильной выпивки многие не поняли некоторых слов, но все равно Ланги наградили громким свистом и довольным ревом. Ему вручили дорогую арфу и усадили за стол. Улыбаясь, Домерик наблюдал, как Тирион и друзья хлещут вино. В таком поединке бес выглядел как настоящий богатырь. В их компании царило веселье. В другой раз он бы не отказался к ним присоединиться. Братья Сир Виллис и Сир Виндил с таким же упорством уничтожали подносимые явства. Эти двое стоили друг друга и соревновались не только в том, кто больше выпьет, но и в том, кто больше съест. «Как думаешь, кто кого одолеет?» Он почувствовал жаркое дыхание вины на щеке. «Мой батюшка или дядя?» «Сложно сказать. Мне кажется, прежде чем они выяснят, в Белой Гавани еда закончится». Винофрид хихикнула и попросила налить еще вина. Домерик выполнил просьбу и оглядел зал. Все порядочно упились. Несколько человек уже свалилось под стол. Болтон понял, что пора ему сдержать обещание и подарить вине, всем прочим Мандерли и северянам, песню. Рыцарь нашел взглядом Лангелиса и щелкнул пальцами, привлекая внимание. Орфист кивнул, отер уста и вылез из-за стола, прихватив арфу. Песня называется «Невеста». Ее сочинил сир Домерик Болтон, орфист поклонился. Шум начал стихать, хотя не все захотели и смогли прислушаться. Часть гостей была настолько невменяемой, что не обращала никакого внимания на происходящее. Он посвящает ее своей жене, прекрасной леди Винифрид. «Во сне увидел я тебя, во сне, ты мне явилась по весне. По небу месяц плыл, и он шепнул, что я теперь влюблен. В руках держала ты листок, и платье шелк, в косе цветок. Я понял, ты моя судьба, невеста, что предрешена. Тебя искал я много дней, прошел я тысячу путей, и в белой гавани узрел ту, что мечтал, о кой горел. Спасибо, Рик». Голос девушки звучал растроганно. На них смотрели. Лорд Вимон довольно крякнул и пристукнул по столу ладонью. Рик понимал, что песни до шедевра далековато. Но все же он надеялся, что ее хоть изредка будут петь на различных свадьбах и просто так. За рыцаря и барда. Сир Виллис не поленился и поднялся на ноги. Болтон видел, что он хочет, и удовлетворил его просьбу. Вылез из-за стола, подошел и обнялся с тестем. Люди Белой Гавани довольно зашумели. Дритфордцы не отстали. Музыканты на хорах заиграли песню о благородном Сервине в зеркальном щите, а сразу после нее снял король корону, королева – башмачок. Даже самые пьяные и невменяемые оживились. Послышались радостные крики. Приближалось самое интересное. «Тише, тише!» – принялся орать сир Виллис, успокаивая гостей. «Дайте слова моему лорду-отцу. Что ж, дорогие гости, настало время проводить наших новобрачных в постель. Моря без берега не бывает. Воздух и вода каждый день ласкают друг друга. Ночь соединяет жениха и невесту. Правильно я говорю, лорд Болтон, так и есть», — согласился хозяин Дритфорта. «Пора отправлять новобрачных в их покой». Его слова послужили сигналом. Зал взревел, и все, кто мог стоять на ногах, бросились к молодым. Друзья, товарищи и рыцари окружили вину, принявшись ее раздевать. Многочисленные девушки буквально облепили самого Рика, стянув с него дублет, колет и штаны. Миг, и он уже почти полностью голый. Великодушные дамы позволили ему оставить лишь бре. Все сопровождалось шуточками и прибауточками про заснувшую рыбку, маленького червячка, замерзшего в снегах коня и прочими пошлостями. Аберин Мартилл остался на месте. Он поймал его взгляд, отсалютовал полным бокалом и еле заметно подмигнул. Что такое первая брачная ночь по сравнению с первой внебрачной? Донеслась шутка Тириона. Дарнийцам она понравилась, и их смех раскатился под сводами зала. Вину раздели до миленьких панталончиков с бантиками и шубы, прикрывающие плечи и грудь. Карстерк и Рисвилл, растолкав прочих, подняли ее на руках и понесли в глубину замка. Слуги со светильниками показывали дорогу. Многочисленная толпа ревела. Бенефрид Фрей дул в рог. Самого Рика девушки и женщины на руки поднимать не стали. Они просто потащили его следом, хохоча и давая бесчисленное множество советов. «Не затупился ли ваш клинок, сир? Красный клинок, заставь ее кричать. Не вздумай уснуть, сир. Покажи жене всю свою доблесть. Не робей, не отлынивай». Советы сыпались как горох. Музыка и теснота огромного чертога остался за спиной, но сопровождающие пели и вопили и за себя, и за тех, кто там остался. По сторонам мелькали проходы, двери, лестничные марши. Их вели на вершину одной из башен замка Мандерли. Их притащили в брачный покой и буквально забросили на широкое ложе. Надавав еще целую кучу бесполезных, но смешных советов, гости начали расходиться. Двери захлопнулись. Шум за ними затихал, люди вернулись в зал. Они остались вдвоем. Лишь внушительный напольный канделябр с 10 толстыми свечами разгонял ночной сумрак. Тяжелые шторы закрывали окно. В камине рдели угли. Дубовая кровать с пологом занимала внушительную часть покоя. Винифрид неожиданно замолчала. Рик шагнул к столику и наполнил два тяжелых кубка. Он подошел к ней, протянул один из них и, молча смотря в глаза, выпил. Она с немного скованной улыбкой последовала его примеру. Струйка потекла по ее щеке, по шее и по груди. Он допил кубок, не глядя отбросил его в сторону и приник губами к розовому соску девушки. Его руки принялись уверенно и умело ласкать ее тело, добираясь до самых потаенных уголков. «Ох, как же я ждала этой ночи!» Она приподнялась на мысочках, обняла его за шею и вытянулась в струнку. Он подхватил ее и поднял, а потом, не прерывая поцелуя, перенес на ложе. В ту ночь они так и не уснули. «Не нравится мне, как все складывается». Лорд Руси стоял на пристани и смотрел, как дритфордцы грузятся на паром, переправляясь на западный берег Белого Ножа. В его холодных глазах застыло непонятное выражение. Армия северян, та ее часть, что отдыхала в Белой Гавани, вновь уходила в поход. Лорд Ринделутерли разбил небольшой отряд речных лордов недалеко от каменного оплота, откинул их и осадил Риверен. Замок защищал лорд Талли, черная рыба, множество известных рыцарей, а также сильный и сытый гарнизон. Но кроме всего прочего, в Риверене находился цареубийца и, что самое важное, леди Джейн, жена короля Робба Старка. Она послала мужу отчаянное письмо с просьбой быстрее прийти на помощь. Данный факт все и решил. Король Робб, разобравшись с железнорожденными на каменном берегу, оставив мать и Арью в Винтерфилле, устремился ей на выручку. Он приказал остальным северным лордам догонять его и скорым маршем двигаться на ров Киллин. Что именно, отец? Домерик поправил перевязь с мечом. Робб напоминает молодого волка, почуявшего силу и прыгающего туда-сюда в попытках везде успеть. Король обязан защищать свое королевство, Рик пожал плечами. Его на время избавили от войны. Сегодня он вместе с клинками и друзьями должен выступить в Дредфорд. Требовалось отвезти Вину в ее новый дом, провести обряд, отдохнуть несколько дней и только потом догонять войско Болтонов и Мандерли. Верно, он король, но опыта ему не хватает, да и про хладнокровие он позабыл. Как бы все ни закончилось плачевно, мало кто способен одолеть Ринделутерли. Отец положил руку ему на плечо и сжал пальцы. «Ладно, жизнь покажет, что будет дальше. Ты все помнишь?» «Конечно», — твердо ответил рыцарь. После возвращения из Пинтоса они с отцом несколько раз беседовали, основательно и не спеша, обсуждая последние новости и будущие планы. Пока он отсутствовал, лорд Руси заложил в устье Рыдальницы крепость. Ее начали возводить на левом, восточном берегу, так, чтобы в случае опасности или осады помощи с Дредфорта могла прибыть как можно быстрее, не переправляясь на другой берег. В ход пошли накопленные ресурсы, люди, взятые с Харринхолла и то золото, что он выиграл на турнире Десницы. На стене Большой Джон Амбер и Ночной Дозор с большим трудом отбили несколько атак одичалых. Их собралось так много, а северяне и дозорные понесли такие существенные потери, что им требовалась помощь. Каждый из лордов уже отправил туда небольшой отряд. Рик вообще считал, что король может приказать ему и клинкам отправляться к стене, а не в Риверен. Война сжигала людей, как огонь пожирает сухой хворост. Следовало держать все в голове и наблюдать, чем закончится противостояние. Если одичалые сметут дозор и перехлестнут стену, то ситуация грозила стать очень серьезной. Неприятное положение усугубляло и то, что у дозора отсутствовал лорд-командующий, его никак не могли выбрать. Аберин, Мартилл и Бес отплыли в Дорн. Впереди их ждал долгий путь. Тем более, змей вроде как в шутку обмолвился, что может заглянуть на драконий камень к Станнису Баратиону. Собирался ли Мартилл действительно так поступить, или просто напускал туману, Болтон пока не знал. Но такой вариант укладывался в характер Аберина. Тот вообще любил интриговать, рисковать и не боялся никого на свете. Занятый свадьбой и женой, Домерик нечасто находился с отцом и лордом Мандерли, но знал, что некий тайный союз они заключили. Участвующие договорились, что будут пристально наблюдать за происходящим и ждать благоприятных возможностей. Прямо сейчас никто не собирался совершать необдуманных поступков. Мандерли, Болтонов, бывших Хорнвудов, Рисвиллов и Дастинов удерживали обязательства перед королем Роббом. Мартиллы также проявляли осторожность. Приятно было познакомиться с настоящим мужчиной. Красный змей на прощание пожал ему руку. Его ладонь казалась твердой, как высушенное на солнце дерево. «Уверен, мы еще свидимся. Дорн открыт для вас, сир», — улыбнулась Илария Сент. Кажется, она не отбросила идею соблазнить его. А может, Болтону так просто хотелось думать, потому что это было приятно. «Мы будем рады увидеть вас. Спасибо, милая леди. Если получится, то я с радостью посещу ваш дом», — пообещал Домерик. «Ваша война продолжается. Надеюсь, вы добьете старого льва и весь его выводок», — пожелал Лабирин. «О, милорд Бес, а я вас и не заметил. Думал, что вы остались в замке. Простите, что позволил себе так высказаться о вашей семье. Вы на редкость любезны, принц». Тирион выглядел серьезным. Он посмотрел на Болтона снизу вверх. «Благодарю за спасение, Рик. Я не забуду». И они уплыли. К сожалению, ему не удалось уговорить Тириона остаться на севере. Тот и сам особо не хотел, да и Мартилл настойчиво звал его с собой. А еще он обещал змею, что отдаст ему беса. Слово пришлось сдержать. В Дредфорд отправились суши. Домерика и его жену охраняли красные клинки. О лучших защитниках можно было и не мечтать. Рыцарь верил своим людям и знал, что эти три сотни способны справиться с куда более многочисленным врагом. Авангард под командованием Магнара Рога выступил почти сразу, как только Рик попрощался с отцом. Следом потянулись и остальные. Младшего Болтона окружали друзья и товарищи, Руси, Талхарт и Бенфри Фрей. Верный Азрик Лайтфут ловил каждый жест. Мистер Бен находился в компании Эда Сноу и Сигила. Малыш Том, как и обычно, держал их стяг. Он выглядел величественно и гордо. Винифрид не собиралась скучать в Дредфорте. С собой она взяла внушительную свиту, состоявшую из доброй сотни человек, несколько подружек и фрейлин, слуги и личная охрана под командованием Сира Хью, уже пожилого, требовательного к себе и подчиненным рыцаря. Множество телег с нарядами, мебелью, приданным, книгами, клеткой с певчими птицами и всем прочим должны были помочь Вине чувствовать себя в новом доме не так одиноко и тоскливо. Ее сопровождала сестра и Даниэлла Болтон, бывшая леди Хорнвуд, а еще раньше – Мандерли. Они намеревались пожить в Дредфорте некоторое время. «Немного передохнем и снова на войну, да, Рик?» – поинтересовался Фрей. «А ты что, против?» Болтон придержал коня и оглянулся назад. Клинки растянулись по тракту. Сами они вырвали немного вперед. Повозка с женой находилась ровно посередине отряда. Дул свежий северный ветер. Он пригибал макушки деревьев и шуршал пожухшей травой. Прошедшей ночью она успела подмерзнуть и покрыться инеем. Судя по мрачному небу, вскоре должен пойти снег. Приближалась зима, настоящая, которую мистеры из цитадели ждали не один год, и про которую говорили, что она будет очень долгой. Вот и еще одна головная боль. Они с отцом посчитали, что будет не худо отправить стерву в Браавос за припасами. Лишняя еда не помешает. Зерно, вино, копченое мясо, сыр, репа, яблоки, изюм и прочие могут храниться долго. Домерик должен был проследить, как Зарнидорист отправится на восток. Вдобавок, Болтоны решили прикупить торговую галлию. И где это сделать, как не в Браавосе? Нет, усмехнулся Фрей. Тем более, мы пойдем защищать сюзерена-близнецов, лорда Талли. А у меня война уже в печенках сидит, неожиданно признался Карстерк. Обрыдло все. Походы эти бесконечные, сражения, жратва на костре, грязь и холод. Да ладно, Тор, не нагоняй волну, беззаботный Руси захохотал. Что-то ты запел, как плесневый старикан. Чего приуныл-то, а чего радоваться? Торухин пожал могучими плечами. Мы вновь отправимся через половину мира к сраному Риверону, стаптывая ноги до жопы. Ради чего и зачем нам такое? Нет нужды говорить лишнее, осадил его Болтон. Они находились среди клинков, в верности которых он не сомневался. Но с ними ехали люди Мандерли, а они глухотой не страдали. Всякое могло произойти. И их разговоры допоздна о том, что и как делает король Роб, не стоило выносить на всеобщее обозрение. Как скажешь, Тор кивнул и запахнулся в плащ из медвежьей шкуры. Всем видом он показывал, что остался при своем мнении, но больше говорить не намерен. Рик знал друга, в таком состоянии тот мог молчать до самого вечера. «Не бойся, иди сюда», Домерик протянул руку и дождался, когда к нему подойдет Вина. Жена немного замешкалась, когда они подошли ко входу в их семейную крипту. Кажется, на нее произвели впечатление и то, что им предстояло сделать, и мрачные замшелые стены, и холодный воздух, идущий изнутри. Около десятка человек, включая леди Даниэллу, Виллу Мандерли, друзей и костеляна замка Сира Колина, просто стояли и смотрели на них. Никто ничего не говорил. Внутренний двор Дредфорта оказался хмурым и молчаливым. «Нам обязательно проходить обряд?» – спросила она. «Наверное, раз десятый», подходя ближе. Девушка оглянулась на сестру и тетку, словно ища у них поддержки. Неунывающая Вилла лишь задорно подмигнула, мол, ничего страшного не случится. А вот супруга Руси Болтона молча пожала плечами и развела руками. Сама она в семейном обряде не участвовала. То ли хозяин Дредфорта посчитал, что для третьей жены подобное не обязательно, то ли наличие наследника снимало с женщины лишнюю ответственность, то ли еще по каким причинам, но он позволил ей остаться в стороне. Кажется, леди Даниэллу подобное положение дел полностью устраивало. «Да», — коротко ответил Болтон, беря ее за руку. Оба они надели кожаные перчатки, но даже сквозь них он чувствовал, как ее знобит. И не холод был тому виной. «Рик, хватит слов. Пошли», не оборачиваясь к друзьям, он шагнул в невысокую дверь крипты, поднимая светильник и освещая путь. Они оказались в начале длинного и низкого коридора. Пол, потолок и полукруглые своды были выложены из камня. В воздухе присутствовала легкая сырость. Она объяснялась близким соседством рыдальницы. С каждым витком вниз эта сырость будет чувствоваться все сильнее. Он знал об этом, так как уже спускался до самого низа. Тогда ему потребовались вся смелость и решительность, которой его одарили старые боги. Сейчас тоже требовалось и от Вины. Она должна почувствовать, что значит стать Болтон. «Не отпускай меня», — попросила девушка и с тоской оглянулась назад. Светлый прямоугольник открытой двери с каждым шагом становился все меньше. Они шли по потрескавшимся плитам. Пустые полукруглые ниши по обеим сторонам выглядели мрачно и неприветливо. Здесь еще никто не лежал. Они предназначались для будущих Болтонов. Коридор начал заворачивать, изгибаясь противосолонь. Стало темно и очень тихо. Лишь их шаги, да негромкое потрескивание масла в светильнике давали какие-то звуки. Винифред глубоко вздохнула и прижалась к нему еще ближе. В их семейной крипте не было ничего страшного. По крайней мере, в ней не водились чудища или привидения. И все же она пронимала до кишок. Здесь чувствовалась древняя и суровая сила, не склонная шутить и прощать. Мой дед Даниэл и бабушка Бетти. Рик остановился около небольшого каменного надгробия. Статуя изображала высокого и худого мужчину с узкой бородой. Он невольно поежился от леденящего холодка, прошедшего по спине, ведь именно здесь находилось и его место успокоения в той, другой жизни, когда ублюдочный Рамси сумел его отравить, и воспоминание не доставило ему радости. «Ясно», — сказала Вина, чтобы хоть что-то сказать. Тишина и безмолвие давили на нее, и давил прах тех, в чью семью она вошла. Они пока еще оставались чужими ей людьми. По пути Рик рассказывал истории о Дредфорте и тех, кто им правил. В замковой библиотеке хранился подробный план крипты, с указанием, кто и где лежит. В свое время, с еще живым мистером-утером, он провел немало времени, заучивая многочисленные имена. Эйрон II, мой прадед, Рикон, прапрадед, его жена Сирина. Они так любили друг друга, что лорд приказал скульптору изваять их вместе. Его младший брат Эдвин Хмурый. Еще одна дальняя бабушка, Кейна, на некоторых статуях уже появился грибок, а сам камень начал темнеть и менять цвет. У Мандерли нет такого обычая, призналась Вина. Знаю, ведь вы южане. Рыцарь не удержался и добавил в голос сарказма. Но теперь он и твой обычай. Смотри, вот Горбард Высокий, сын Хавера-палача, который жил до танца драконов. Его жена, Алисана, она обожала вышивать. Вина вздрогнула, услышав прозвище «палач». Ничего, пусть привыкает. Дальше и не такое будет. Домерик набожный, рыцарь усмехнулся, показывая на статую тезки, невысокого мужчины с тонкими чертами лица. Одно плечо у него было чуть выше другого. Да, среди Болтонов попадались и такие. Девушка немного расслабилась и выдавила из себя улыбку. Я, кстати, восьмой этого имени, а набожный, седьмой. А как тебя назовут? Ну, когда все закончатся. Понимаешь, наверняка так и назовут, Красный Клинок. А у меня будет прозвище, Винифред Красивая, или Ослепительная. Разве плохо звучит? Прекрасно. Сильвана, старшая сестра лорда Утера, Домерик подвел девушку к следующей нише. Про нее легенды сложены. Она поклялась, что отдаст свою руку лишь королю. Его для нее не нашлось, хотя тогда Таргариены еще не приплыли в Вестерос и королей хватало. Зато она отправилась в Браавос и стала безликой. Убийцей, да, ее прозвали Тенью. Никто не знает, где и когда она погибла, или умерла. Здесь лишь статуя. Сильвана чем-то приковала внимание Вины. Девушка стояла перед ней, рассматривая тронутые временем черты. Домерику стало любопытно, о чем она задумалась. Нескончаемый поток надгробия и саркофагов перестал оказывать на жену такое удручающее воздействие. Она приободрилась и задышала более легко. Отор выживший. Старки осадили Дредфорт и после двухлетней осады ворвались внутрь. Они сняли кожу со всех Болтонов, которых удалось пленить, со старого лорда Дукарта, его жены Марты, двух сыновей, их жен и детей. Он рассказал семейное предание. Тогда Болтоны чуть не загнулись и на два десятка лет потеряли замок и все земли. «Все это правда?» – не поверила девушка. «До единого слова, здесь нельзя лгать. Еще один виток. От многочисленных, похожих друг на друга надгробий шел холод. Временами, когда они останавливались, наступала такая тишина, что от нее звенело в ушах. Эрик Кровавая Секира, Дредфордский Молчальник, Нойл Гуляка, Хакан Валантиец, он некоторое время жил в Валантисе, вот его так и прозвали. Домерик начал пропускать целые ниши и тех, кто в них покоился. Некоторых он не помнил, а часть могла легко перепутаться. Чем глубже они спускались, тем похожей становились статуи. Да и начни он перечислять, все, что знал о предках, они бы на несколько дней здесь застряли. Алия три смерти, именно столько раз она умирала. Уна прекрасная, смеющиеся близнецы Холл и Хилл, Домерик странник. Может, от него мне передалась тяга к путешествиям и другим местам? Болтон повел ее дальше. Как-то незаметно воздух стал тяжелым, застоявшимся. Они спустились вниз на несколько витков, и в прошлое погрузились на несколько тысяч лет. С каждым шагом все сильнее чувствовалась тяжесть холма, что навис над их головами. Где-то там остался и Дредфорд. Отсюда, снизу, он казался невероятно далеким. Он показал ей Ройса Краснорукова, любившего голыми руками вырывать у врагов внутренности, рассказал о Бальтазаре, который сшил розовый шатер из человеческой кожи. Девушка слушала, задавая редкие вопросы. Такие кровавые истории ей не очень-то нравились. Король Ройс захватил и сжег Винтерфилл. Король Гудбер Могучий носил шлем, сделанный из черепа великана. Тогда их еще хватало по эту сторону стены, и они доставляли множество неприятностей. Они все на одно лицо, лишь ростом отличаются, заметила Винофрид. Она была права, время уже успело сгладить камень, стирая черты и детали. Древние статуи выглядели очень похожими друг на друга, как фигурки Кайвассы. Жена устала, он и сам начал чувствовать, как в нем нарастает напряжение. Наверное, дело в воздухе. От него першило в горле. Здесь, на такой глубине, дышалось с трудом и хотелось спать. А еще сильнее, побыстрее выбраться наружу. Да и светильник должен был скоро погаснуть. Временами ему чудилось, как шумит рыдальница. Но они уже спустились куда ниже ее дна. Разве так могло быть? А надгробия все не кончались и не кончались. И когда после очередного поворота он увидел последний прямой отрезок и тупик, заканчивающийся невероятно древней кладкой, то глубоко вздохнул. Все, дошли. Рик поставил светильник на пол и не стал скрывать облегчение. Если даже он его почувствовал, то что говорить о вине? Ее вообще трясло. От холода, от усталости, от напряжения и от страха. Она знала, что их ждет впереди. Кто здесь? Первый Болтон, помолчав, спросила девушка. Первый, кто лег в крипту. Первый красный король и великий человек, с гордостью добавил Домерик. Он основал Дредфорд, когда здесь шумели бескрайние леса, а люди казались такими же редкими гостями, как ныне великаны. Он заприметил удобный холм и смог заложить на нем крепость, деревянную, из вековых дубов. Как его имя? Ра-убийца детей. Детей? Рука девушки дернулась. Не бойся. Он убивал лишь детей леса. Так его и прозвали. 8000 лет назад, до того, как построили стену, здесь все принадлежало детям леса. И холм, и рыдальница, от устья до самого истока. И все земли, которыми сейчас владеют Старки, Амбер и Мандерли. Рар воевал и убивал детей леса всю жизнь, но так и не смог победить их окончательно. У них было предсказание, что они проиграют, когда кто-то из врагов принесет себя в жертву. Вот Рар и принес себя, на этом самом холме. Отсюда и его название. Он получил земли по праву крови и смерти. Он что, действительно пожертвовал собой? Так и есть. Правда, к тому времени Рару было далеко за 60, он болел и успел увидеть внуков. Они замолчали, и некоторое время просто смотрели на небольшое надгробие, на статую, в которой с огромным трудом угадывались человеческие пропорции. За 8000 лет камень полностью потерял ту форму, что на заре времен придал ему неведомый скульптор. А еще они наблюдали, как в светильнике заканчивается масло. Домерик не горел желанием доводить обряд до конца. Вина, которой он все заранее рассказал и как мог, подготовил, тем более его не желала. Но они должны поступить именно так, как все Болтоны ранее, и никак иначе. «Готово?» – наконец спросил рыцарь. Светильник трещал и чадил, и его требовалось затушить. «Нет, но что нам делать? Просто доверься!» Он шагнул к светильнику. В тот же миг девушка вцепилась в него мертвой хваткой. Удивительное дело, но ее длинные и изящные пальцы, которые так красиво перебирали струны арфы, сжали его ладонь с почти мужской силой. «Только не вздумай отпускать мою руку!» – взмолилась она. «Никогда!» – ответил он и загасил огонь. Остался лишь запах прогорклого масла. Их окутала древняя тьма, молчаливая и пугающая. Обратно, к свету, им предстояло выбраться вдвоем, в полнейшем мраке, без факелов и без свечей. Глава 25. Твердолобый. Вернувшись домой, Домерик впервые в жизни так полно почувствовал, что же на самом деле значит быть хозяином Дредфорта. Отец, командующий объединенным войском Болтонов и Мандерли, находился далеко, пытаясь догнать армию Робба Старка. В его отсутствии на плечи Рика легла вся ответственность за судьбу замка и его земель. Несмотря на молодую жену и желание как можно дольше оставаться вместе, он нашел время и посетил будущую крепость в устье Рыдальницы. Дело двигалось. Строители, которыми руководил мастер Гелор из Белой Гавани, уже закончили фундамент и подвальные помещения. В некоторых местах начинали вырастать башни и стены. Замок с самого начала задумывался относительно небольшим, но благодаря удачному расположению и отсутствию сложностей с золотом, обещал стать весьма крепким. Он возводился на скалистом основании, которое, словно кривой палец, выступало далеко в море. По правую руку находилось устье Рыдальницы. Дальний берег выглядел более низким и пологим. К тому же он основательно порос лесом. С юга и востока будущий замок окружали холодные и мрачные воды Студеного моря. Ветер день за днем, не меняя направления и силы, гнал тяжелые, обросшие клочьями пены, волны на каменистый берег и обрушивал на него всю свою ярость. Уныло кричали одинокие чайки. Ледяные брызги, попадая на лицо, чуть ли не обжигали. За один единственный месяц погода переменилась так сильно, что даже не верилось. Еще недавно он проплывал здесь с виной, бесом и красным змеем. Тогда ветер казался ласковым, а вода – теплой. В ней можно было купаться. Сейчас дураков лезть в море не находилось. Там, на продуваемом всеми ветрами, стылом и сыром берегу младший Болтон простыл. Несколько дней он мерз, постоянно сморкался и пытался выздороветь с помощью подогретого вина. И как только рыцарь заплатил положенное строителям жалование и отдал все необходимые указания, то сразу же покинул это негостеприимное и суровое место. На обратном пути они посетили замок Хорнвудов. Ему также требовался пригляд. Леди Даниэлла продолжала гостить в Дредфорте. Да и вообще, она не могла управлять замком надлежащим образом. Тем более, как женщине, ей было непросто вникать во многие сложности. Лорд Руси считал, что женщины плохо подходят для такой роли. И Рик думал схожим образом, несмотря на то, что его тетка, леди Барбри, вполне успешно управлялась в Барраутоне. В замке Болтон и Красные Клинки провели неделю. Рик вникал в положение дел на бывшей земле Хорнвудов, разобрался с доходами и расходами, проверил запасы на грядущую зиму. В отсутствии сильной руки челядь расслабилась и разбаловалась. Дюжина человек однозначно заслуживала наказания. Следовало лишь их найти. Домерик нашел. Он приказал отсыпать плетей старшему конюху, его помощнику, поварам, двум стражникам и еще нескольким людям. Не всем в замке пришлось по сердцу такие меры. Зато дисциплина моментально пришла в норму. По уму, следовало заменить Костеляна Брага более надежным человеком, но и перегибать палку не хотелось. Костелян просто понял, что еще один промах, и он лишится своей высокой должности, а может и части тела. «Ты напомнил этим олухам, что с Дредфортом шутки плохи», — заметил Руси в тот день, когда они покинули замок. «Небось, урок не скоро забудется». «Правильно, свору необходимо держать в руках», — согласился Фрей. «Мой батюшка всегда так говорит». Рик промолчал. С его точки зрения он не сделал ничего особенного. Просто вправил мозги кому нужно. Будь здесь лорд Руси, тот бы поступил куда жестче. Может, кого-нибудь бросили бы в темницу, или того хуже, отрубили голову. Так что пусть Брэк и его помощники радуются, что дело закончилось малой кровью. В Дредфорте за время отсутствия ничего не случилось. Более того, Зарнидорист привел из Брааваса стерву. Капитан благополучно вернулся, прикупив пузатую торговую галлию и доверху набив оба судна различными припасами. Дав Доресту и матросам недолгий отдых, Рик вновь отправил их в Браавас. Цены на провиант там оставались такими низкими, что грех этим не воспользоваться. «Пообещай мне, что будешь беречь себя», — полностью обнаженная Винофрид укрылась под одеялом из соболей. Ее голова покоилась на груди Рика, в то время, как пальцы задумчиво скользили по его лицу. Женившись, Рик понял, что его прошлая спальня слишком мала и не подходит для двоих. Тем более, Вина привезла с собой внушительный гардероб. Так они перебрались в более просторный покой, расположенный в честной вдове. Девушка сразу же приказала обить стены атласом с семейными гербами, повесила гобелены и расставила светильники. Огромная, застеленная шкурами или с синейскими тканями кровать из мореного дуба являлась главным предметом мебели. На ней они провели множество весьма приятных часов, не давая друг другу уснуть. Внушительный камин у северной стены дарил тепло и уют. Рядом с ним стоял резной столик и несколько низких кресел. Им нравилось сидеть в них, любуясь на огонь и попивая вино. Конечно, Как же иначе? Рик улыбнулся и поцеловал жену в нос. Ты всегда так говоришь, но поступаешь по-своему. Она не дала себя обмануть. Между ее бровей пролегла узкая морщинка, показывая, что девушка настроена серьезно и на сей раз не собирается дать себя так легко уговорить. «Ради нашего будущего ребенка и ради меня ты должен себя беречь, не оставляя меня одну, Рик. Приложу все силы». Теперь, несмотря на шуточный намек, он говорил серьезно. Одновременно с этим он ощутил невероятный восторг. «Значит, вина беременна. Значит, скоро у них родится малыш. Поверь, у меня нет желания погибать так рано. Эй, а почему я узнаю о ребенке в последний момент? Я и сама окончательно удостоверилась лишь сегодня утром. Но теперь мистер сказал, что сомнений больше нет. Так все неожиданно и здорово. Правда, Рик?» Она вздохнула и не стала скрывать радости. «Думаю, у нас будет мальчик. Будь осторожен ради него. Как мы его назовем? Не торопись». Она попыталась что-то добавить, но он заставил ее замолчать поцелуем. «Завтра я уезжаю. Хватит разговоров, надо заниматься делом». «А да», — она хихикнула, с готовностью отвечая на его ласки. «Давай, Тор, не унывай». Русерис Вилл хлопнул Карстерка по мощному плечу. «Еще увидимся», — Фрей пожал ему руку. «Херово, что так все вышло», — Торухин нахмурился. «Зачем мне возвращаться в Кархолд?» «Ладно, не стоит спорить с отцом», — заметил Домерик. «Старший Карстерк, лорд Рикард, прислал ворона в Дредфорд с приказом единственному оставшемуся в живых сыну отправляться в родовой замок и управлять им в его отсутствие. Он выехал из Кархолда, направляясь к Орву Кайлин. Война затягивалась, и лорд Рикард здраво полагал, что следует лишний раз приглядеть за замком. Тем более, зима стояла на пороге. По словам мистеров, она будет очень долгой. Рик был уверен, что, потеряв двух сыновей, лорд Рикард стал более трепетно относиться к жизни последнего наследника, решив избавить его на некоторое время от опасностей. Болтон не знал, догадался ли его друг об истинной причине такого распоряжения, но говорить о своих соображениях не собирался. Это бы больно ударило по честолюбию Тора, хотя и особенным желанием ехать на войну тот не горел. «Вы там сильно-то народ не пугайте», — Тор пожал ему руку. «И всех не убивайте, оставьте на развод. Кому война, а кому мать родна», — хохотнул Рисвилл. «Не бойся, тебе малость оставим. Тем более, Домерику после победы над горой и воевать не придется», — подхватил Фрей. «Стоит ему появиться и врагов как ветром сдует. С медвежьей болезнью особо мечом не помашешь. Правда ведь, парни?» Все засмеялись. Даже Карстерк перестал хмуриться. Улыбнулся и Болтон, оглядывая друзей. Что и говорить, бес выкинул поганый номер, похитив его из Белой гавани. Вот только все обернулось таким невероятным образом, что от этого выиграл, прежде всего, он сам. Ну, а о том уважении, что он заполучил после победы над Сиром Клиганом, и говорить не приходилось. Он, вспоминая тот поединок, раз за разом поражался, как же у него все получилось. Даже сейчас, после смерти, гора продолжал казаться несокрушимым. Торухин громко свистнул, махнул рукой своим людям и уехал на восток в сопровождении десятков всадников. Красный отряд отправился на запад. Подкова выглядела оживленной. Приближались холода и тяжелые времена. Они заставили часть тех, кто жил в окрестностях Дредфорта, перебраться в город, поближе к надежным стенам и запасам еды. Здесь пережить зиму было легче. И сейчас множество зевак высыпало на главную улицу, провожая клинков. Болтон ловил сотни взглядов и даже улыбок. Его отцу никто и никогда не улыбался. Такое поведение хозяин Дредфорта мог принять за насмешку, и об этом знали. А вот ему люди улыбались. Странно, ведь он не сделал им ничего особенного. Хотя, с другой стороны, и плохих дел на его совести пока не имелось. Уже за городом, когда дорога вырвалась на простор, Домерик оглянулся в последний раз. На стене, между Черным Сердцем и Великаном, виднелась группа богато одетых людей. Там, в окружении Вилла и леди Даниэллы, находилась жена. Ему показалось, что она махнула ему рукой с зажатым платком. Послышался звук рога. Дредфорд прощался. Дорога шла по восточному берегу Рыдальницы. На другую сторону отряд переправился на Совином Броде. Домерик не раз и не два проходил здесь и наизусть помнил все крупные деревни, стоящие на тракте, связывающие Дредфорд и Винтерфилл. Медовуха, Волчий Угол, Колодец, Льняное Поле, Березники, Подым Великана. Почти в каждой имелся постоялый двор. Они в них особо не задерживались. Клинки не тратили лишнего времени. Миля за милей ложились под копыта. Первую внушительную остановку Болтон сделал в Твердолобом замке, принадлежащим Лайтфутам, их верным вассалам. «Давненько ты не был дома, Азрик. Признайся, что соскучился», — заметил Рик, когда увидел вырастающие среди одиноких холмов не слишком высокие, но крепкие стены. Их закрывали мощные ели и сосны, вперемешку со страж-древом. Много времени прошло с тех пор, когда он проезжал здесь с отцом по дороге в Винтерфилл на праздник урожая. Именно там у него появился оруженосец. Столько всего прошло с тех пор, что даже не верилось. Да и Азрик успел подрасти и уже не напоминал того смешного паренька, который принес ему клятву верности. Рисвилл прозвал Лайтфута птенчиком. Год назад он именно таким и казался. «Немного, сир», — Азрик выпрямился в седле. Он кашлянул, стараясь, чтобы голос звучал как можно тверже. И вообще, всеми силами показывал, что ничуть не взволнован. Болтон усмехнулся, вспоминая, что и сам испытывал нечто похожее, когда после трехгодичного отсутствия возвращался из долины и увидел стены Дредфорта. У него тогда даже сердце сжалось и горло пересохло, чего уж там говорить. Птенчики всегда возвращаются в родное гнездо. Рисвилл зажал одну ноздрю и шумно высморкался в сторону, после чего вытер пальцы о конскую гриву. Фрей хохотнул. Азрик кинул быстрый и недовольный взгляд на Руси. В Твердолобом их встречала леди Вилла, мать Азрика. Рядом с ней на небольшом дворе разместилась скромная свита. Костелян, мастер над оружием, мистер и дюжина стражников. От клинков здесь сразу сделалось тесно. Тем более, места всем не хватило. Около сотни воинов не смогли попасть в замок и остались снаружи. Слышались команды, говор, смех. На псарне, чувствуя чужих, заливались собаки. Ржали кони. «Мой дом рад оказать вам гостеприимство, сир Домерик», — женщина улыбнулась, когда Рик спрыгнул с коня, бросив быстрый взгляд на сына. «Вас ждет баня и пир. Я и мои люди счастливы оказаться среди друзей». Болтон подошел к женщине. Несмотря на возраст, она казалась миловидной. «Ваш сын служит мне самым наилучшим образом. Его доблесть и верность выше всяких похвал». Краем глаза он заприметил, как от удовольствия Азрик покраснел. «Приятно слышать подобное». На губах женщины расцвела новая улыбка. Не смущая сына перед многочисленными зрителями, она не стала ему ничего говорить, но ее глаза выражали восторг и любовь. Наверняка позже, разместив гостей, они вдоволь наговорятся. Не стоит стоять на ветру и холоде. Проходите к огню. В Твердолобом клинки задержались. Болтону выделили прекрасный покой, один из лучших в замке. Два дня прошли быстро, а на третий, перед отъездом, друзья собрались у него. В тот вечер Домерик обосновался на кресле, застеленном медвежьей шкурой. Босые ноги ласкал теплый мех. Его длинные и сильные пальцы задумчиво перебирали струны арфы, извлекая мелодичные звуки. Мысли блуждали далеко, перепрыгивая с одного на другое. Он совсем недавно покинул Дредфорт и Вину, но уже был бы не прочь вновь обнять жену, увидеть радость в ее глазах и почувствовать горячие поцелуи. Почему-то вспомнился Риегар Таргариен, принц-поэт. Его тоже любили женщины, и он их любил, хотя это и не принесло ему счастья. Сразу за ним перед глазами встали, хотя он их ни разу и не видел, легендарные рыцари королевской гвардии, друзья принца и его товарищи, белый бык Хейтауэр и Эртур Дейн, меч Зари. Болтон невольно сравнил себя с этими прославленными бойцами, он в чем-то похож на них. Стал ли он хоть наполовину таким благородным и честным рыцарем, какими были они? Их имена звучали песней, а деяния говорили сами за себя.